Что загнало вас в наши края? — Боюсь, сэр, лишь праздный каприз, — был мой ответ. — Или, может быть, праздный каприз гонит меня отсюда? На той неделе я отбываю в Лондон и должен вас предуведомить, что я не собираюсь удерживать за собой скворцы сверхгодичного срока, на который мы с вами договаривались. Думаю, я больше здесь жить не буду. — О, в самом деле, вам наскучило ваше добровольное изгнание, да? — сказал он. — Но если вы пришли выговорить, чтобы вас освободили от платы за дом, в котором не будете проживать, то вы напрасно прогулялись. Взыскивая долги, я никому не делаю послаблений. — Я ничего не пришел выговаривать, — вскричал я, порядком раздраженный. — Если угодно, я могу рассчитаться с вами хоть сейчас. И я достал из кармана чековую книжку. — Нет, нет, — ответил он хладнокровно. — Вы оставляете достаточно добра, чтобы покрыть долг, если не вернетесь. Я вас не тороплю. Садитесь и отобедайте с нами. Когда знаешь, что гость наверняка не зачастит, почему не оказать ему радушный прием? Кэтрин, соберите к столу, куда вы пропали? Кэтрин появилась опять, неся на подносе ножи и вилки. — Вы можете пообедать с Джозефом, — пробурчал Хитклифф. — Сидите на кухне, пока гость не уйдет. Она исполнила его распоряжение очень точно. Может быть, у нее не было соблазна нарушить его. Живя среди мужланов и мизантропов, она едва ли была способна оценить людей более приятных, когда встречалась с такими. С мистером Хитклиффом, мрачным и неразговорчивым, по одну руку, и с Гертоном, безнадежно немым, по другую, я отобедал не слишком весело и вскоре попрощался. Я хотел выйти через кухню, чтобы взглянуть напоследок на Кэтрин и досадить старому Джозефу. Но Гертону приказали привести моего коня, и хозяин дома сам проводил меня до порога. Так что я не получил возможности осуществить свое желание. «Как уныло проходит жизнь в этом доме», — размышлял я, пустив коня вскачь. «Сказкой наяву, лучше живой романтикой стала бы действительность для миссис Линтон Хитклифф, если бы мы с ней вздумали соединиться, как желала того ее добрая няня, и вместе окунулись бы в волнующую атмосферу города». Глава 32. 1802. В сентябре этого года я был приглашен на север опустошать поля одного моего друга. И, совершая путешествие к его местожительству, я неожиданно оказался в 15 милях от Гиммертона. Конюх на заезжем дворе поил из ведра моих лошадей, когда мимо прокатил воз, груженный зеленым свежескошенным сеном, и конюх сказал: «Из Гиммертона поди. У них там всегда покос на 3 недели позже, чем у людей». «Гиммертон!» — подхватил я. «Моя жизнь в тех местах уже превратилась для меня в смутный сон». «Как же, знаю. Это далеко отсюда?» «Миль 14 будет». «По горушкам, по бездорожью», — отвечал он. Что-то вдруг толкнуло меня навестить скворцы. Еще не перевалило за полдень, и мне подумалось, чем заезжать в гостиницу, я могу переночевать под собственным кровом. К тому же стоило потратить день на устройство своих дел с домохозяином и таким образом избавить себя от труда нарочно приезжать опять в эти края. Передохнув немного, я отрядил своего слугу, чтобы он расспросил, как проехать в ту деревню. И, сильно истомив наших лошадей, мы за 3 часа кое-как одолели эти 14 миль. Слугу я оставил в деревне и двинулся дальше один, вниз, по лощине. Серая церковка показалась мне еще серее, нелюдимое кладбище еще нелюдимей. Я видел, как овцы, забредшие из поля, щипали невысокую траву на могилах. День был ясный, жаркий, слишком жаркий для путешествия. Но жара не мешала мне любоваться восхитительной картиной подо мной и надо мной. Если б я увидел ее ближе к августу, она, наверное, соблазнила бы меня провести здесь месяц в уединении. Зимой ничего не может быть печальней —